Караманлис вышел из церкви и через несколько мгновений оказался у входа. Как только часы пикнули, отчитав установленные 10 секунд, он распахнул дверь ногой и проник в сторожку, держа перед собой пистолет. Одновременно он услышал шум. Власос выбил заднюю дверь и ворвался с другой стороны, крича: «Никому не двигаться!» Ари вздрогнул и бросился к стене, поднимая руки вверх. «Где второй?» — прорычал Караманлис. «Власос, скорее обыщи тут все и берегись этой змеи. Он снова нас обвел вокруг пальца. Проклятие!» Власос исчез за дверью, через которую вошел. Спустя некоторое время послышались его торопливые шаги на лестнице, на верхнем этаже, на площадке археологических раскопок. «Где он?» — снова спросил Караманлис, целясь из пистолета в горло старика. «Не знаю», — ответил Ари. «Я тебе башку размажу, если не скажешь. Считай до двух». Он взвел курок. И тут же со двора раздался рев мотора «Альфы». В стекла и стены дома посыпался град камней, вылетавших из-под колес машины, словно пуля, устремившаяся по дороге на привезу. Караманлис отпустил Ари и бросился прочь из дома. Власос тем временем выбегал из-за угла. Капитан несколько раз выстрелил, но у него не было времени снять глушитель, и дальность полета пули оказалась недостаточной. Власос тоже открыл стрельбу из своей винтовки, но машина уже скрылась за поворотом, а когда она появилась на время, чтобы потом скрыться вновь, полицейский даже не успел прицелиться. «Черт, черт, черт!» — прокричал Караманлис, ударяя кулаком в стену. Взгляд Власоса упал на его пистолет. «Но, капитан, зачем вы надели глушитель? Если б не это, мы бы его наверняка остановили». Караманлис в ярости повернулся к нему. «Не твое дело, зачем, понятно? Не твое дело!» Они вернулись в дом. Власос взял Ари за шиворот и поднял его со стула, на который тот тяжело опустился, едва от него отстал Караманлис. «Вот этот красавчик расскажет нам, куда поехал молодой человек на Альфе Ромео. Правда, дедушка?» «Ну так как?» — спросил Караманлис. Ари покачал головой. Тогда Караманлис сделал знак Власосу и тут залепил старику сильнейшую пощечину. Ари упал на пол, рот его наполнился кровью. «Я тебе яйца оторву, мерзкий слюнявый старик. Если ты не скажешь мне, куда он поехал», — снова закричал Власос. Ари в ответ только застонал. Караманлис снова сделал знак Власосу, и тот стал избивать свою жертву в живот, в лицо, в пах. «Хватит», — произнес наконец Караманлис. «Я хочу, чтобы он заговорил, а не умер». Ари с трудом удалось сесть, опираясь спиной о стену. «Ну так что?» «Теперь вы его уже не поймаете», — прохрипел он. «Это мы еще посмотрим. Ты нам скажи, куда он направляется, если не хочешь, чтобы мы продолжали». «Бесполезно. Он уже сменил машину, документы, а через некоторое время переоденется и перекрасит волосы. Вам его не поймать. Исходящая от него угроза снова будет висеть над вашими головами». Власос замахнулся, но Караманлис остановил его. «Нет, не надо, ни к чему. По крайней мере, убьем его. Старик слишком много знает». До сих пор он молчал. «С чего бы ему теперь заговорить? Правда, старина?» «Конечно», — сказал Ари. «Я молчал, но не из страха, а лишь в ожидании дня возмездия, если вообще существует достойное наказание за совершенное вами». «Где Клаудио Сетти?» — снова спросил Караманлис. «Завтра ночью он прибудет в Турцию. Быть может, по морю, быть может, по суше». «Вот видите? У вас нет никаких шансов. Вы никогда его не найдете. А вот он вас найдет, когда сочтет, что настал подходящий момент». «Поживем, увидим», — проговорил Караманлис и обернулся к Власосу. «Пошли». Они покинули сторожку, хлопнув дверью, и отправились к машине. За несколько минут до полуночи Караманлис вошел в свой гостиничный номер. Он сразу же упал на постель. У него болела голова. Как такое могло случиться? Он хорошо видел, как Сетти вошел в сторожку и поздоровался со стариком. И через минуту его уже там не оказалось. Так зачем же он приходил? Что-то забрать? Или оставить? Просто показаться? Поглумиться над ним? Кто-то его предупредил. И как его теперь отыскать? К черту! Проклятый Сетти, как чесотка! А почесать нельзя! «Как все прошло, капитан Караманлис!» — внезапно раздался голос из глубины комнаты, и одновременно зажглась лампа над столиком, освещая того, кто за ним сидел. Караманлис подскочил. «Как вы вошли?» «Мне открыли». «Разве вы не сказали администратору, что у вас не работает телевизор?» «Телевизор? Черт вас возьми!» «Так что?» «Все очень скверно. Он сбежал, и мы не знаем, куда он, черт возьми, направляется. Может быть, в Турцию, а теперь я попросил бы вас убраться к дьяволу». «Значит, мои сведения оказались верными». «Ваши сведения всегда оказываются верными, но в конце обязательно что-нибудь не срабатывает». из-за вашей некомпетентности. Идите к черту, как вам будет угодно. Но предупреждаю, теперь у вас заберут расследование предыдущих убийств и попытки убийства в Порто-Лагосе, и делом займется кто-нибудь другой. Вероятно, вас будут допрашивать, более того, наверняка. Ведь какое-то объяснение происходящему придется найти, а вы – наилучший вариант. Ваша голова покатится, и все решится, дело закроют, все успокоится. Я не верю. Ничего такого не случится, вы ничего не знаете. Оптимизм – отличное качество. Желаю, чтобы все свершилось в соответствии с вашими ожиданиями. Прощайте, Караманлис. Он встал и отправился к двери. Постойте. Слушаю вас. Старая беззубая ищейка ни у кого не вызывает сочувствия, верно? Увы. Даже если она всегда верно служила, рискуя жизнью. К несчастью, да. Грязный мир. Вы правы. Что же мне остается? Убейте Клаудио Сетти или сдайтесь в руки правосудия и во всем признайтесь. Но почему бы вам этого не сделать, проклятие? Вы глупец, Караманлис. Видите ли, вы можете считать меня неформальным, но вполне определенным выражением власти закона. Сотрудничество, которое вам оказывает эта власть, уже неоценимая услуга, а вы никак этого не понимаете. Я не могу действовать лично по той простой причине, что это вы в свое время совершили серьезное преступление, не сумев предотвратить или нейтрализовать его последствия. Хорошему полицейскому позволено все, но он должен уметь заметать следы. Есть ли другой способ его выследить? Вообще-то имеется один неплохой шанс, то есть... Друг Клаудио Мишель Шарье ищет его, и у нас имеются довольно веские основания предполагать, что он знает, где найти Сетти. Он сейчас едет где-то между этим местом и Александрополосом на синем ровере, хорошо вам известном. Обнаружить его и сесть на хвост будет не слишком сложно. В любом случае, не разделяйтесь с Власосом. Даже если вы не найдете Сетти, он, вероятнее всего, найдет вас. Но выбор места сражения может оказаться очень важным, если не решающим. Спокойной ночи, Караманлис.